здесь ты проведешь две ночи. А потом? Потом тебя освободят, и ты пройдешь испытание огнем. Вряд ли я доживу до этого светлого дня. Ну почему? Я же задохнусь в этой собачьей конуре. Нет, не тревожься, нет. Еще вчера только отсюда вышел сэр Грумерсон черный. Нет, сэр Грумерсон голубой. Голубой. Он был совсем здоров, а просидел, знаешь, без малого всю зиму. А за что? За измену королю. А где же он теперь? Душа его в преисподней. А все остальное? Взгляни вон на ту башню. Там вешают изменников. Видишь, качается. О, ветерок поднялся, и мой новый плащ запылится. Входи скорее сюда. Завтра я приду. Прощай. Будь здоров. Постой, как тебя зовут? Меня зовут Кларенс. Слушай, Кларенс. Когда назначено это самое? Ах, ты про это. Ты взойдешь на костер через 2 дня, ровно в полдень. А через 2 дня, значит, 21-го, ровно в полдень. Одно из двух. Или я совсем с ума сошел, или случилось что-то ужасное, ровно в полдень. Нет, после полудня, 21-го, 3 минуты после полудня, ну вот. Ну, бред начинается. 21-го, 28-го, нет, 528-го. Вспомнил. Это я еще по истории учил. 21 июня 528 год, ровно 3 минуты после полудня, началось солнечное спасение. Фу ты, затмение. Полное затмение в небесах, а теперь оно наступает и в моей бедной голове. Просыпайся, чужестранец, я принес тебе вина, мясо. Что? И зелень. Ты еще здесь? Сон кончился, а ты остался, пропади! Что с тобой? Какой сон? Какой сон? Мне снится, что я нахожусь при дворе короля Артура, которого никогда не было, и что я разговариваю с тобой, хотя ты тоже... А вот оно что! А то, что тебя завтра сожгут, это тоже сон. Милый мальчик, мой единственный друг. Ведь ты мне друг, а? Не правда ли? Не покинь меня, помоги мне бежать отсюда. Да ты что? Мерлин оплел чарами эту темницу. Если кто-нибудь осмелится перешагнуть ее порог вместе с тобой, то эти стены обрушатся и раздавят обоих, ты понимаешь? И если ты меня выдашь, старый Мерлин меня не пощадит, пойми. Ну, теперь слушай меня. Вот что я тебе скажу. Мне очень... очень жаль старого Мерина, Мерлина. Жаль Мерлина? Почему? Почему? Червяк. Разве это чародей? Жалкий кустарь, самоучка. 700 лет он вертится у меня под ногами. Хватит, пора его проучить. Знай же, друг, с тобой сейчас, говорит вождь, всех чародеев. Великий трансконтинентальный крупнокалиберный сверхштатный грозбух цех бр пресс-папье. Господи, спаси нас, Господи, спаси сколько нас, Господи. Сколько времени я сижу в этой яме? Ну, с вчерашнего вечера, сейчас скоро полдень. Скоро полдень, хорошее время. Итак, сегодня 20-е. Господи, да, 20-е, Господи. А завтра меня сожгут живьем. Господи, когда? Ровно в полдень. Окей. Ну так вот, ступай к королю и скажи ему, что завтра в полдень я покрою весь мир мертвой тьмой полуночи. Я потушу солнце, и оно никогда уже больше не будет сиять. Земные плоды погибнут без света и тепла, и люди на земле, все до последнего человека, умрут с голода. Кларенс, ну очнись же. Я, кажется, перестарался. Кларенс, да, пережал малость. Стража, дайте ему воды, отнесите к королю, прямо к королю. Бедный парень, кто же знал, что он такой нежный? Но это хорошо, даже если король и вся шайка не так доверчивы, все равно этот парень нагонит на них страху, и тогда я смогу диктовать свои условия. Только бы Кларенс не онемел от потрясения. Если верят остолопу Мерлину, то уж затмение наверняка испугаются. И не станут испытывать судьбу. Ага, идут. Уже сработало. Ну что ж, начнем переговор. Костер готов. Идем. Это ошибка. Испытание назначено на завтра. Приказ изменен. Испытание перенесено на сегодня. Торопись.